Глава третья. Цветы и энергетика вашего дома. Фэншуй – это древнее искусство организации гармоничного пространства, которое учит нас, как создавать гармонию между человеком и окружающей средой. Живые цветы и растения играют ключевую роль в магии фэншуй, так как они не только украшают пространство, но и влияют на энергетику дома. Давайте рассмотрим, как правильно выбирать и размещать живые цветы в вашем доме для улучшения фэншуй. Первое. Значение живых цветов – фэншуй. Живые цветы и растения олицетворяют жизнь, рост и возрождение. Они привносят свежую ци, жизненную энергию, которая способствует созданию позитивной атмосферы. Правильный выбор и размещение растений могут помочь наладить гармонию, улучшить здоровье и общее благополучие жителей дома. Второе. Как выбрать правильные растения? Зеленые растения. Они символизируют жизнь, процветание, богатство и свежесть. Зеленый цвет успокаивает и улучшает настроение. Растения с округлыми листьями, например, замиокулькас, дерево миллионеров или пиперомия, считаются особенно удачливыми по фэншуй. Цветущие растения. Цветы, которые регулярно цветут, например, орхидеи, герань или бегонии, приносят радость и позитивные эмоции. Их можно размещать в гостиной, чтобы создать атмосферу счастья. Герань – единственное растение, которое можно поставить в спальне в соответствии с фэншуй. Дело в том, что герань обладает уникальным свойством очищения пространства и привнесения в жизнь человека удачи. Яркие цветы, которыми в изобилии цветет герань, добавят в жизнь человека самые разные виды удачи и счастья. Розовые и малиновые цветочки герани приносят удачу в деньгах, а красная герань притягивает любовь. Растения с колючками. Кактусы могут оказывать защитное воздействие. Однако их стоит использовать с осторожностью, так как они также могут быть агрессивными. Лучше всего использовать кактусы для того, чтобы защитить себя от негативного воздействия окружающей среды. Например, рядом с компьютерами или на подоконниках тех окон, которые выходят на угрожающие строения или предметы снаружи вашего дома. Растения с красивыми цветами. Например, фиалки, орхидеи и каллы. Их форма может привлекать внимание и создавать гармонию в пространстве гостиной и прихожей. Третье. Где размещать цветы в доме? Гостиная. Здесь можно разместить крупные растения, такие как монстера или драцена. Они создают дружелюбную атмосферу и способствуют общению. Спальня. Используйте легкие нейтральные растения, такие как лаванда или герань. Они улучшают качество сна и способствуют расслаблению. Избегайте сильно пахнущих цветов, так как они могут мешать отдыху. Кухня. Поместите в кухне ароматные растения, такие как базилик, лимон или розмарин. Они не только украсят пространство, но и активизирует позитивную энергию. Герань на кухне также способствует улучшению удачи. Ванная комната. Здесь подойдут влаголюбивые растения, такие как папоротники или спатифилумы. Они помогают поддерживать свежесть. Четвертое. Уход за растениями. Чтобы цветы приносили только положительную энергию, необходимо заботиться о них. Регулярно поливайте, удобряйте и пересаживайте растения. Удаляйте засохшие листья и цветы. Следите за состоянием почвы. Она должна быть живой и питательной. Пятое. Дополнительные советы. Сочетание цветов. Выбирайте растения с разными оттенками цвета, которые будут сочетаться и создавать гармонию в вашем интерьере. Чистота. Убедитесь, что ваше растение находится в чистом и ухоженном состоянии. Загрязненные или больные растения могут ухудшить энергетику пространства. Периодические изменения. Периодически меняйте расположение растений, чтобы обновить энергию ци в вашем доме. Как свежие цветы могут повысить энергетику вашего дома? Одним из излюбленных средств фэн-шуй для улучшения энергетики дома является использование свежих благоухающих цветов. Это поможет поднять не только ваше настроение, но и усилить энергетику дома, особенно после тяжелых переживаний, стресса или болезни. Мастера фэн-шуй говорят, что хорошие цветы могут действительно изменить судьбу человека и вернуть в дом радость, удачу и счастье. Совет даосских мастеров. Если вы хотите значительно улучшить энергетику вашего дома с помощью цветов, то сделайте такой простой, приятный, красивый и очень эффективный ритуал. Ритуал с букетом цветов. Купите букет свежих, источающих приятный аромат и радующих ваш взгляд цветов, и поставьте его в центральную точку вашей гостиной. Этот букет должен простоять там 3 дня. Вам нужно будет ежедневно менять воду и подрезать кончики стеблей цветов, чтобы цветы не завяли. Через 3 дня поменяйте цветы. Купите новый букет свежих цветов, уже совершенно другого сорта, и поставьте их в центральную точку в вашей спальне, где их будет хорошо видно. Точно так же оставьте их там на 3 дня, ежедневно меняя воду и подрезая кончики стеблей цветов. После 3 дней ритуала замените цветы. Еще через 3 дня купите новые цветы, свежие и прекрасные, но они должны быть уже 3-го вида. И поставьте этот букет на кухне. Требования все те же. Букет должен быть хорошо виден при входе в кухню. Эти цветы также должны оставаться там 3 дня. А вам следует ежедневно менять воду. Примечание. Если на протяжении этой практики цветы не увяли, то вы можете их оставить. Выбрасывать их не обязательно по истечении 3 дней. Самое главное, чтобы вы последовательно покупали новые букеты свежих цветов совершенно другого вида и ставили их по этой схеме: гостиная, спальня, кухня. Уже после 9 дней проведения данного ритуала вы почувствуете значительное улучшение энергии своего дома. Но лучше довести этот ритуал до окончания и повторить данную процедуру еще 2 раза. То есть вам придется каждые 3 дня покупать свежие букеты и ставить в определенных точках вашего дома. Важно, что цветы должны обязательно хорошо пахнуть. Уверяю вас, что что-то очень приятное произойдет либо в процессе этого ритуала, либо в ближайшее время после него. Срок этого ритуала – 27 дней. Как можно усилить магию этого ритуала? Примените магию 3 секретов следующим образом. Первое. Намерение. Когда вы ставите букет в вазу, используйте свое намерение или желание. Сосредоточьте все свои силы, все свое намерение, всю свою ментальную энергию на том, чтобы изменить свою жизнь и принести в нее радость, счастье и удачу. Второе. Аффирмация. Когда вы ставите вазу с цветами в центральную точку одной из ваших комнат, произнесите аффирмацию, подтверждающую силу вашего намерения. «Я вношу позитивные перемены в энергетику своего дома. Теперь все у меня будет очень хорошо». Третье. Сконцентрируйте внимание на невероятной красоте, нежности и благоухании этих цветов. И представьте, что их красота и благоухание уже позитивно воздействуют на энергетику вашего дома. Примените эти приятные и несложные советы по фэн-шуй, и вы увидите, насколько быстро радость, счастье и удача заполнят ваш дом. Запомните, что живые цветы и растения способны не только украсить ваш дом, но и значительно улучшить его энергетику по фэн-шуй. Правильный выбор, размещение и забота о них помогут создать гармоничное, благоприятное пространство для жизни. Начните с небольших изменений, и вскоре вы почувствуете значительное преображение атмосферы вашего дома. Апельсиновое благословение дома. Этот ритуал, который также прекрасно действует, как и звучит, является одним из самых моих любимых ритуалов. Благодаря данному ритуалу множество моих читателей и студентов совершили невероятный прорыв в жизни, перешли на новый уровень финансового успеха и исполнили свои желания и мечты. И я, автор этой книги, в их числе. Это действительно магия, когда ты делаешь что-то с хорошим настроением, с правильным намерением, стараешься выполнить все точно, как указывается в руководстве, а затем начинают происходить приятные изменения в жизни. Это происходит очень постепенно, практически незаметно для тебя, но в итоге ты оказываешься на том уровне жизни, куда ты стремился. Ради такого прекрасного результата стоит постараться, не правда ли? Вы можете использовать ритуал «Апельсиновое благословение дома» с равным успехом как в собственном доме, так и в офисном помещении. Задача данного ритуала – привнести очищение и насытить помещение свежими, сияющими энергиями. Данный ритуал удаляет большое количество негативных воздействий на ваш дом и лично на вас. Нигде не бывает идеального фэн-шуй, и во всех домах есть какие-то недостатки, даже те, которые мы не видим. Ритуал поможет вам справиться со всеми этими невидимыми проблемами фэн-шуй. Если вы хотите начать какой-то новый этап в жизни, особенно после тяжелой утраты, после развода, после болезни, то ритуал «Апельсиновое благословение» подходит для этого как нельзя лучше. Ваша жизнь засияет новыми красками. Также вы можете использовать данный ритуал перед переселением в новый дом или перед торжественным открытием нового бизнеса. Вам понадобится 9 апельсинов. Если у вас большой дом в несколько уровней, вы можете использовать 18 или 27 апельсинов. Большая салатная миска. Свежие цветы. Вам необходимо приобрести цветы именно для этого ритуала. Если вам кто-то подарил цветы, вы не можете использовать их для данного ритуала. Вы должны именно потратить свои деньги на приобретение цветов. Описание ритуала. Первое. Поставьте цветы, специально купленные для этого ритуала, в большую красивую вазу и поместите их в центре дома. Второе. Очистите от шкурки 9 апельсинов. Положите эти шкурки в большую салатную миску и залейте их водой. Совет даосских мастеров. Некоторые мастера рекомендуют в данную миску с водой и апельсиновыми корками добавлять 50 грамм крепкого алкоголя, например, водки, коньяка или рома. Вы можете поступить по вашему усмотрению. Третье. Сложите руки в мудру успокоения сердца и прочитайте 9 раз мантру «Гате, гате, поро гате, поро сом гате, бодхи сваха». Четвертое. Пройдите по периметру дома с чашей. Для этого возьмите в руки чашу с водой и апельсиновыми корочками и подойдите к входной двери в дом. Держите миску одной рукой и, погружая пальцы другой рукой, руки в воду, брызгайте воду вокруг входа в дом. Стойте при этом внутри дома. Используйте мудру для изгнания негатива. Постоянно читайте мантру «Ом Мани Падме Хум» или вашу любимую мантру или молитву во время процедуры очищения дома. Постоянно визуализируйте то, что все неудачи, все проблемы исчезают из вашего дома благодаря вашим действиям. Одновременно думайте о том, как все у вас замечательно получится, и о том, о чем вы мечтаете. Обойдите по периметру весь ваш дом, продолжая разбрызгивать воду, читая мантры и визуализируя свое прекрасное будущее. Все зависит от вашего намерения и от силы вашей визуализации. Мне часто задают вопрос, как правильно идти, по часовой стрелке вокруг дома или против часовой стрелки. Я всегда стараюсь идти по часовой стрелке, мне это ближе. Вы можете полагаться на свою интуицию. Можете разбрызгивать воду абсолютно везде, где вы хотите. нет никаких мест, куда бы нельзя было разбрызгивать эту воду с апельсиновыми корочками. Если у вас есть кладовые, гардероб, гараж и хозяйственные помещения, например, бойлерные, вы тоже можете разбрызгивать там воду из шкурки апельсина. В конце ритуала вернитесь к входной двери и поблагодарите духов вашего дома за помощь в проведении ритуала. Обязательно используйте силу трех секретов для усиления эффекта вашего ритуала. Сделайте мудру, прочитайте мантру и визуализируйте то, ради чего вы все это делали. Ваше прекрасное будущее, жизнь, наполненную счастьем и процветанием. Завершение ритуала. Очень важная часть. Поставьте вазу с цветами в центре дома или квартиры. Откройте все окна и двери по возможности. Очень важно, чтобы окна и двери, межкомнатные, были открыты в течение 24 часов. Те шкурки апельсина, которые оказались у вас на полу, должны там остаться в течение 24 часов. Вам предстоит заменять живые цветы, которые стоят в центре вашего дома или помещения, каждые 3 дня после ритуала еще 2 раза. Таким образом, ваши свежие цветы должны находиться в доме ровно 9 дней. Если вы сделаете все правильно, с хорошим настроением, визуализацией и с применением трех секретов, вы действительно поверите в волшебную силу фэншуй.